63. О посещении преподобным Сергием обителей, в которых начальниками были его ученики. В 7161-1653 году, 24 апреля, из Звенигорода, из обители святого Саввы Старожевского, чудотворца, уже упоминавшийся Андрей Шахов написал мне следующее. Рассказывал ему подмастерье по каменному делу по имени Иван Шарутин. В нынешнем 7161-1653 году, 20 апреля, я очень скорбел, — сказал он, — потому что в то время у меня умерла мать, а я был совершенно один на таком большом государевом деле. Я очень горевал о смерти матери, а еще более об одиночестве, думая, что дело мне не под силу. Даже на малое время некому меня подменить, везде надобно поспеть, и впал в великую печаль. И ночью видит он во сне, как будто он по-прежнему занимается каменным строительством в Савином монастыре. А впереди него, видит он, ходит и указывает, занимаясь тем же делом, юноша в вишневой однорядке. И слышит Иван голос, обращающийся к нему и говорящий об этом юноше. «Это подмастерье прислан к тебе на помощь из Троицы Сергиева монастыря». Он удивился, потому что тот был очень молод, и такие обычно бывают учениками. Пробудившись от видения, он стал размышлять и благодарить Бога и преподобного Сергия за посещение, уразумев с удивлением, что святой помогает ему и в строительстве, и в жизни, вместе с учеником своим преподобным Саввою, заботясь о своих обителях и опекая их. Тому же Андрею рассказывал ризничий Филарет, что преподобный Сергий посещает обитель ученика своего святого Саввы. Многие видели, как они ходили вместе по монастырю и будили братью к заутренне, и на караулах их тоже видели. И рассказал подробно. Нынешней зимой пришли преподобные на караул и говорят сторожам: «Идите к пономарю Ефросиму». «До каких пор он будет спать?» «Уже время утреннего благовеста». Они так и сделали. Пошли и сказали о том Ефросиму. И сами преподобные тоже явились пономарю и сказали: «До каких пор ты будешь спать? Уже время благовеста. Архимандрит повелевает благовестить». И стали невидимы. Тот, вскочив в трепете, поспешил к архимандриту и попросил благословения на благовест. Но архимандрит сказал ему с гневом: «Ступай в свою келью, еще не время благовеста». Пономарь испугался, удивившись такому повороту дела, и рассказал архимандриту о том, как разбудили его стражи из караула и о приходивших к нему двух иноках, будивших его. Причем сторожа подтвердили его слова, и все поняли, что это преподобный Сергий и Савва посетили обитель. А недавно, 21 апреля, поведал ему Андрею жилец государев Иван Кучецкой о чудесах преподобных Сергия и Саввы. «В нынешнем году, — сказал он, — ходил я пешком молиться в обитель святого Саввы. И пока не исполнил своего обещания, пока не отпел молебен и не сподобился поклониться мощам преподобного Саввы, воздерживался от вина. Потом я опять-таки пешком пошел в обитель великого чудотворца Сергия, где тоже отслужил молебен милостью Божией, поклонился чудотворцевым мощам и отправился домой, благодаря Бога и преподобных. Но, идя к чудотворцу Сергию, я по дороге не воздержался от винопития, посчитав это неважным, по запинанию вражию. Когда же я отъехал от обители преподобного на 10 поприщ, в вотчине Сергия Чудотворца, в селе Рогачеве, случилось мне выйти из саней, и пока люди мои что-то поправляли в санях, я, — рассказывал он, — прислонился к саням и впал в забытие, и услышал голос, говоривший мне: «Я ведь не пью хмельного». И от того голоса вошли в мое сердце страх и трепет. Ужас напал на меня, я даже подскочил на месте от страха, и, придя в себя, рассказал своим, что было со мною. А потом пошел к преподобному и отслужил молебен у его чудотворных мощей, и со слезами, попросив прощения за дерзость свою, вернулся домой, благодаря Бога и преподобного Сергия Чудотворца.